Тортилья. Самое популярное испанское блюдо заслуживает отдельного упоминания. Спросите испанца из любого региона о любимом блюде, и наряду с местными деликатесами или традиционными блюдами своих краев обязательно будет названо самое простейшее и самое традиционное, но при этом не менее вкусное блюдо – испанская тортилья. Первые яичные лепешки были упомянуты в хрониках Индии. Они появились примерно в 1519 году. А вот картофель привез в Испанию конкистадор Франциско Писаро в 1537 году как пищу для животных. В то время считалось, что все, что поступает с земли, ядовито и не может быть пригодно в пищу людям. Пришлось ждать еще лет 200, пока картофель не распробовали. Причем его долго путали со сладким картофелем. Считается, что испанское слово «потатос» — «картофель» — производное от батата. Впервые яйца и картофель смешали, как это часто бывает, по случаю. По одной версии, это сделали жители Памплоны в регионе Навара в начале XIX века. По другой, некоего, опять же, наварского крестьянина посетил важный генерал, который проходил зимней ночью через эти места со своим отрядом. На просьбу что-нибудь поесть крестьянин смог лишь смешать то, что было в доме. Генералу блюдо так понравилось, что он разрекламировал его среди своих войск. Так началась замечательная история тортильи. Есть и еще одна версия, но я расскажу о ней немного позднее. Приходилось не раз слышать поговорку «Два блюда правят в испанской кухне». И если тортилья — это королева, то гаспачо — король. Сразу скажу, что рецептов тортильи столько же, сколько испанских хозяек, и учили меня каждая по-своему. В приложении я привожу тот вариант, который оказался наиболее близок ко вкусу тортильи, которую я всегда ем в Мадриде.